направленном на консолидацию демократических сил, в 1943 году сложились реальные условия для образования антифашистского национального фронта. К этому времени в стране произошли серьезные классовые сдвиги. Широкие массы рабочих, крестьян, интеллигенции, убеждаясь в правильности политики Польской рабочей партии, все активнее ее поддерживали в борьбе за установление единства действий в национально-освободительном движении. В ноябре 1943 года Польская рабочая партия выступила с декларацией «За что мы боремся?». В этом документе, имевшем историческое значение, излагалась программа создания новой народной Польши. 15 декабря 1943 года по инициативе Польской рабочей партии был опубликован манифест демократических, общественно-политических и военных организаций Польши. В нем говорилось о решении создать верховный орган власти польского народа и определялась его общая политическая платформа. На основе этой платформы в ночь на 1 января 1944 года была образована Краева Рада Народовая, КРН, высший представительный подпольный орган демократических сил страны. Главным организатором КРН явилась Польская рабочая партия. В создании КРН участвовали также деятели левого крыла рабочей партии польских социалистов, представители Стронництво Людове, крестьянской партии, демократических групп, молодежных организаций, профессиональных союзов и других общественных организаций. Председателем Краевой Рады Народовой был избран один из руководителей Польской рабочей партии Болеслав Берут. В результате большой организаторской и политической деятельности Польской рабочей партии и Краевой Рады Народовой национально-освободительное движение поднялось на новую ступень и начало приобретать характер народно-демократической революции. Усилилась вооруженная борьба польских патриотов. Этому в немалой степени способствовало образование на основе декрета Краевой Рады Народовой от 1 января 1944 года армии Людовой. Весной 1944 года в Москву прибыла делегация Краевой Рады Народовой. Она ознакомила руководителей советского правительства с положением, создавшимся в стране, с ходом национально-освободительной борьбы, перспективами ее развития, сообщила об острой нужде армии Людовой в оружии и снаряжении. Во время переговоров были обсуждены вопросы о взаимодействии Красной Армии с армией Людовой и оказании ей всесторонней помощи. Начиная с апреля 1944 года, польские патриоты получили из Советского Союза много автоматов, боеприпасов, взрывчатки, а также тяжелые пулеметы и противотанковое оружие. Все это доставлялось через польский штаб партизанского движения, а также через советские партизанские соединения и отряды, действовавшие на оккупированной гитлеровцами территории Польши. В то время в Польше, кроме армии Людовой, существовала и другая крупная вооруженная организация – армия Краева, подчиненная эмигрантскому правительству в Лондоне. Ее руководители были ярые реакционеры, стремившиеся восстановить буржуазно-помещичий строй в стране. На все призывы Польской рабочей партии и армии Людовой восстановить единство действий и организовать совместную эффективную вооруженную борьбу против фашистских захватчиков, руководство армии Краевой отвечало активизацией действий против Польской рабочей партии и демократических сил страны. Оно стремилось создать видимость борьбы против фашистских оккупантов